Ограничение снизу. В некоторых случаях бизнес может установить объем продаж просто и незатейливо, установив минимальную сумму покупки или минимальный объем заказа. Например, многие рестораны, предлагая доставку блюд на дом, назначают минимальную стоимость, в наших краях она обычно составляет от 15 до 25 долларов, и заказы на меньшую сумму не принимают. Типографии, особенно крупные, часто не берутся за печать малых тиражей. Многие фитнес-клубы не позволяют оплатить разовые посещения или записаться на месяц. Минимальный срок абонемента составляет полгода, а то и год. Конечно, такой подход годится не для всех бизнесов и не для всех товаров. Например, розничные торговцы, продающие товары поштучно, не могут себе его позволить. Они обязаны обслужить и того, кто зашел купить коробок спичек. Но если товары продаются не поштучно, а на развес, по объему, партиями, тиражами, если услуга оказывается на какой-то срок, на сколько-то человек, если речь идет об особой услуге и тому подобное, обычно можно поставить планку нижней границы. Извините, меньше 100 граммов мы не взвешиваем. Если ваши клиенты мотивированы на покупку именно у вас, подумайте, не стоит ли попробовать ввести правила, ограничивающие минимальную сумму или минимальный объем заказа. Именно попробовать. Осторожно и аккуратно поставить эксперимент. Сперва введите новые правила на день-два. Если вы увидите, что оно отпугивает клиентов и что суммарная выручка за день упала, ограничение можно будет сразу отменить. Если же в конце дня выручка в кассе будет больше, чем в обычный день, эксперимент можно будет продлить на неделю, затем на месяц. И только после этого сделать ограничение постоянным. Не исключено, что с такой политикой вы потеряете часть клиентов. Но кто войдет в эту часть? Главным образом дешевые, наименее ценные клиенты, из тех, что покупают 20 грамм колбасы и просят тонко нарезать. Но если остальные станут покупать больше, в целом фирма выиграет. Так что вам может быть выгодно пожертвовать дешевыми клиентами и сосредоточиться на более дорогих, чтобы продавать им еще больше. Только позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы правило о минимальной покупке не распространялось на ваших лучших клиентов. Или хотя бы сильно смягчите для них это правило, чтобы не потерять хорошего клиента из-за неготовности пойти ему навстречу. Для пущей эффективности имеет смысл подобрать для продавцов речевку, которая бы помогала покупателю примириться с этим ограничением. Это может быть какая-то поговорка вроде «запас карман не тянет», напоминание о том, что товар не успеет испортиться, или какой-то аргумент в пользу того, что большая покупка выгодна и самому клиенту. Впрочем, можно пойти и другим путем. Не ограничивать сумму или объем самой покупки, но обусловить минимальной величиной покупки, получение каких-то привлекательных для клиента дополнительных услуг. Например, доставлять товар на дом только тем, кто купил не менее 10 килограмм или не менее чем на 50 долларов.